может казаться, что это великий грех. Но смотреть какими-то другими глазами можно видеть, так сказать, не только не грех, а видеть какой-то, так сказать, героизм даже в какой-то определенной области. Хотя он смотрится, с виду кажется, как греховная какая-то деятельность. Как здесь мы видим, Индра, так сказать, к Вамана Деви обратился. Индра, так сказать, все. Смотрите, какой продвинутый. Он с Вамана Девой общается. А Брихаспати, духовный учитель, то есть занял такое положение духовного учителя. И Бали Махарадж говорит, не садись на проходе, садись сюда. Вот каждому надо говорить, елки. И Вамана Дева говорит, но ни тот, ни другой не продвинутый. Ладно, так сказать, Индра затупил. Великий ученый, он говорит. Это, говорит, великий повелитель трех миров и ученый, так сказать. И он так с иронией говорит это, что он как бы повелитель трех миров. Бали говорит это с иронией. С иронией. Он как бы надсмехается над этим. Какой он повелитель, елки. Я его, так сказать, я их побрил всех на лысо, так сказать, за такой короткий промежуток времени. Но он говорит, более того, меня расстроило то, что хотя он и является учеником такой великой личности, как Брихаспати, духовный наставник Брихаспати, который учит их духовной науке, то есть чему? Если мы говорим, что они вайшнавы. Он говорит, да и Брихаспати не обладает достаточным разумом. То есть Бали Махарадж реально показывает картину этих личностей. И поэтому все вайшнавы также находятся на разных ступенях. Есть там нишкама, есть сакама, есть викама, есть разные. Викама бхакта есть, которые ради чувственных наслаждений. Викама бхакта это означает, или кама бхакта, это который ради чувственных наслаждений действует. Викама бхакта это тот, кто все время в самом служении, он ищет только то служение, которое ему будет приносить наслаждение. Допустим, на кухне там пожрать можно всегда, так сказать, тихонько, так сказать. Или в алтаре там можно махапрасада объедаться вообще. Вот Шрила Бхактисиддханта Сарасвати очень много историй по поводу этих пуджариев рассказывал, что брахмачари ведут достаточно аскетичный образ жизни, и пища в храме должна быть, не должна быть слишком изысканной. Она должна быть всегда немного аскетичной такая, чтобы не слишком баловать язык. То есть